215. Гуру. Решение воли и исполнение решения должны быть в полном соответствии. Иначе к чему же решать? Каждое невыполненное решение ослабляет явление воли. Правда, много дано, и всего не осуществить, но что-то и как-то и без промедления все же может быть выполнено. Пусть принятое волей решение будет как честное слово себе. Не слушают люди того, кто сам собою управить не может. Прежде надо стать владыкою самого себя, а потом уж дерзать и на больше. Монолит воли создается упорным трудом. Не может быть воли собранной сегодня, как стальная пружина, с тем, чтобы завтра раскиснуть позорно. Потому добавим еще одно качество воли — постоянство. Силен всегда, и утром, и вечером, и ночью, и днем, и в радости, и в горе, здоровый и больной, в достатке и нужде, словом, всегда, во всех условиях жизни.